Кахерман, не стоя. Андерграунд и престижно, здесь и слышишь этот бит, шанс выбиться немного выше, где без пафоса и выше. И нам не нужно объяснений, мы ебашим все по теме. Значит, от права хотели, ваши убы уже спотели. Наши кроссы не загроши, топ чем цены всей подошвой. Для уверенности можно зачитать под битэс проджект. Чуешь разницу, братан, это лес не Амстердам. Пакуй уже свой чемодан, и стиль этот от бога дан. Точно.